Часть пятая. Ему стало стыдно перед отцом. Он впервые всем сердцем ощутил свою вину. Нужно благодарить отца за то, что тот позволил сыну высказывать свои пожелания и идти своим путем. Но можно ли оставить все как есть? Как и сказал дядя, здоровье Такео явно оставляло желать лучшего. А значит, неизвестно, как долго он еще сможет продолжать работать в лавке. Ясно, что вначале хозяйничать там будет Канако. Но ведь ей еще придется ухаживать за мужем. Вполне возможно, что придется срочно закрывать магазин. И что тогда? Следующей весной начнет работать и Эмико. Поскольку ее берут в местный банк, наверное, она сможет ездить на работу из дома. Но она будет не в состоянии на свою зарплату содержать родителей. Так что же делать? Бросить музыку и заняться уомацу? Это, конечно, самый реалистичный вариант. Но что станется с его давней целью? Мать вон тоже говорит, что отец не хочет заставлять сына расстаться с мечтой из-за него. Глубоко вздохнув, Кацуру оглянулся и остановился. Место совершенно незнакомое. Вокруг выросло множество новых домов, и он, похоже, сбился с дороги. Он рысью забегал по району и, наконец, вышел на знакомую улочку. Где-то здесь находился пустырь, где они в детстве часто играли. Улочка полого поднималась в гору. Кацура не спеша зашагал по ней. А вот, кажется, и лавка, которую он знал с детства. Часто покупал там канцелярские товары. Не ошибся. На закопченной вывеске буквы «Тысячи мелочей Намия». Об этом магазинчике у него сохранились и другие воспоминания, кроме покупок. Пожилой владелец лавки давал советы по поводу разных проблем. Конечно, сейчас Кацура понимал, что проблемы эти были пустяковыми. Подскажите, как занять первое место в школьных соревнованиях по бегу? Как получить больше денег в подарок на Новый год? В Японии детям на Новый год принято дарить небольшие суммы денег. И тому подобное. Но дедушка всегда отвечал серьезно. Кажется, по поводу подарка он сказал, нужно издать закон, чтобы деньги дарили в прозрачных конвертах. Мол, тогда тщеславным взрослым будет сложно класть в конверт маленькую сумму. Интересно, жив ли еще тот дед? Кацура с ностальгией разглядывал магазинчик. Ржавые рольставни закрыты. В окнах на втором этаже, где находятся жилые комнаты, не видно света. Он прошел мимо стоявшего рядом сарая. Дети часто рисовали на его стене. Но дедушка не сердился. Только сказал как-то, «Все равно же будете рисовать. Так хоть делайте это красиво». К сожалению, рисунков он не нашел. Конечно, ведь прошло уже больше 10 лет. Все стерлось и исчезло. И тут с улицы послышался скрип велосипедных шин. Кацура выглянул из-за сарая и увидел девушку, которая слезла с велосипеда. Поставив свой транспорт, она что-то вытащила из сумки, надетой через голову, и сунула в маленькое окошко в рольставнях магазина. Глядя на это, Кацура издал приглушенный удивленный возглас. В тишине его голос прозвучал довольно отчетливо. Девушка вздрогнула и посмотрела на Кацуру, как на придурка. Она тут же поспешила снова сесть на велосипед. «Подождите, пожалуйста». «Вы не так поняли. Я не какой-то подозрительный тип». Он замахал рукой и выскочил на улочку. «Я не прятался, я просто рассматривал здание. Давно тут не был». Девушка уже сидела в седле и явно была готова нажать на педали. Она настороженно посмотрела на Кацура. Длинные волосы собраны в хвост, косметики немного, черты лица правильные. Примерно одного возраста с Кацура или чуть младше. Наверное, занимается спортом. Руки, не скрытые рукавами футболки, мускулистые. «Вы видели, да?» — спросила девушка хрипловатым голосом. Кацура не понял, о чем речь, поэтому промолчал. «Вы видели, что я делала?» — еще раз спросила она. Она как будто обвиняла его. «Мне показалось, что вы бросили конверт», — сказал Кацура. Девушка нахмурилась и, прикусив губу, отвернулась. Затем снова посмотрела на него. «У меня к вам просьба». «Забудьте, что вы видели, и про меня забудьте». «Что?» «Пока», — она нажала на педали. «Подождите, скажите только одно». Подскочил к ней Кацура и встал перед велосипедом. «В конверте просьба о совете?» Девушка вздернула подбородок и презрительно глянула на него. «А вы кто?» «Я отлично знаю эту лавку. В детстве мы часто просили у дедушки совета». «Как вас зовут?» Кацура нахмурился. «Перед тем, как спрашивать имя, положено представляться самому, разве нет?» Девушка, не слезая с велосипеда, вздохнула. «Имя не скажу. И письмо это не просьба дать совет, это благодарность». «Благодарность?» «Больше полугода назад я попросила о помощи и получила ценный совет. Теперь благодарю за то, что с его помощью моя проблема разрешилась». «То есть вы просили о совете? Обращались сюда, в лавку Намия? Так дедушка все еще живет здесь?» — спросил Кацуро, глядя попеременно то на девушку, то на магазинчик. Она покачала головой. «Не знаю, живет или нет, но когда я в прошлом году бросила туда письмо с просьбой о совете, на следующий день в ящике у черного хода был ответ». Точно так и было. Если вечером бросить в щель в рольставнях письмо с вопросом о своих проблемах, утром следующего дня в ящике для молока находился ответ. «Интересно, а сейчас можно попросить совета?» «Вот уж не скажу. Я ведь довольно долго не приезжала после того, как получила помощь. Так что даже не уверена, что кто-нибудь прочитает мое благодарственное письмо. Но это не важно. Я все равно его написала». Похоже, девушка получила очень серьезный совет. «Простите», — сказала она. «У вас все? Если я задержусь, дома будут волноваться». «Да, прошу вас». Кацура отошел в сторону. Она с силой нажала на педали. Велосипед тронулся. Быстро набрал скорость и скрылся из вида меньше, чем за 10 секунд. Он снова посмотрел на тысячу мелочей Намия. Было совершенно не похоже, что внутри кто-то есть. Если из этого здания приходят ответы на сложные вопросы, остается только предположить, что там живут привидения. Кацура выдохнул через нос. Фу, глупости какие. Такого быть не может. Он потряс головой и ушел. Когда он вернулся домой, в гостиной сидела одна Эмико. Сказала, что не может заснуть, поэтому решила выпить перед сном. На столике стояли бутылка виски и стакан. И когда она успела стать взрослой? Мать, по ее словам, легла раньше. «Ты поговорил с отцом?» — спросила Эмико. «Нет, так и не пошел туда. Просто гулял». «Гулял в такое время? И куда ходил?» «Туда-сюда». «Лучше скажи, ты помнишь тысячу мелочей Намия?» «Намия, конечно. Она еще в таком странном месте стояла». «Там еще кто-то живет?» «Чего?» — Эмико удивилась. «По-моему, нет. Не так давно магазин закрыли, и теперь там, по-моему, пусто». «Ясно. Я так и думал». «А что? Почему ты вспомнил?» «Да так». Эмико с подозрением поджала губы. «Решил, что будешь делать? Бросишь Оомацу?» «Не говори так». «Но я говорю как есть. Если ты не унаследуешь дело, придется закрыть лавку. Мне-то все равно, а папа с мамой? Ты же не собираешься и их бросить?» «Отстань, я думаю». «И что ты думаешь? Расскажи». «Сказал же, отстань». Он взлетел вверх по лестнице и бросился на кровать, не снимая костюма. В голове бродили разные мысли, но ничего толкового из них не складывалось. Возможно, под влиянием алкоголя. Наконец Кацура медленно поднялся. Он сел за письменный стол и открыл ящик. Нашел тетрадку. В ящике была и ручка. Раскрыв тетрадку, он начал писать. «Прошу прощения, что перехожу прямо к делу. Обращаюсь к хозяину лавки Намия.